15. Падает боек. Единственная пуля в патроннике имеет 75-й калибр и произведена в мире кузни Шенлонг, согласно жестким спецификациям клана Виндикар. Капсуль наколот, внутри воспламеняется газообразующее вещество. Газы устремляются наружу, к центру давления, суженной к концу пули, запуская ее по охлажденному жидким азотом стволу на сверхзвуковых скоростях. Звук выстрела поглощается системой глушителя, уменьшающий акустический отголосок оружия до глухого кашля. Когда пуля покидает ствол винтовки «Экзитус», отправляет сигнал «Пики». Оба оружия идеально синхронизированы. «Пика» мобилизует свою энергию, чтобы использовать ее в первый и единственный раз. Она сожжет себя после первого же выстрела. Пуля покрывает расстояние за секунды, падая к фигуре на плазе в точном соответствии с рассчитанной дугой. Снос ветром в пределах нормы и не изменяет ее курс. Затем со вспышкой пуля ударяет в силовое поле. Любой стандартный баллистический снаряд дезинтегрировал бы в этот момент, но Келл выстрелил щитобоем. Энергичные осколки, обогащенные антиполяризованными квантовыми частицами, нарушают структуру силовой стены, и она схлопывается. Но барьер контролируется схемой, циклически опрашивающей его состояние, и будет активирован заново менее чем через 0,2 секунды. Этого недостаточно. Когда падает стена, щитобой сопровождает внутрь энергетический разряд пики. Пика – одноразовый рентгеновский лазер, подчиненный винтовке Келла, чтобы стрелять туда, куда стреляет снайпер. Поток излучения сходится абсолютно в ту же точку, и его нечему остановить. Выстрел попадает объекту в глотку, разлагая плоть на атомы, перегревая жидкость до состояния пара, отваривая кожу, распыляя кость. И единственный звук производит падение обезглавленного тела, когда оно врезается в землю, разбрызгивая фонтаны крови по белому мрамору и сверкающей мантии воителя.